Останется суть. Кто-то тихо заплачет, удивленно поняв, как безумно растратил свою жизнь мелоча. Sweet! части ада или рая, временной пустоты. Сердце что наполняет, с кем проводишь ты дни? Не всегда разберешься, так намешана смесь. Но все однажды пожнется, что посеяно здесь.